Глава восьмая. К дому, где меня ждал Пётр Карпов, я подъехала за 10 минут до начала встречи. Мария оказалась права. Говорю, теперь я нормально. Синяков на лице нет. Правда, вместо глаз у меня щели, а щекам позавидуют все хомяки мира. Но Карпов со мной не знаком, и, наверное, он не станет громко смеяться над внешним видом незнакомой женщины. Может, я такой родилась? На мне же не написано, что я недавно стала жертвой косметолога. Войдя в здание, я увидела охранника. «Кому?» — сурово спросил он. «Меня ждет Пётр Карпов», — ответила я. «Паспорт», — потребовал бдительный страж, взял документ, некоторое время рассматривал первую страницу, потом схватил телефон. «Геннадий Сергеевич, спуститесь!» «Что не так?» — удивилась я. «Обычная проверка документа», — объяснил дежурный. «Присядьте пока, вон там диванчик». Бездельничала я минут 10, потом из лифта вышел полный мужчина. Он пошептался с дежурным и попросил. «Татьяна, подойдите, пожалуйста». Я вернулась к закрытому вертушкой входу. «Это ваш документ?» — уточнил Геннадий Сергеевич. «Внутри есть фото», — отозвалась я. «Что-то не похоже вы на снимок», — пробубнил Геннадий. «К Сиве лицо треугольное, а у вас прямо... как кастрюля», — подсказал охранник. «Макс, тебя не просили говорить», — рассердился начальник. Потом он обратился ко мне. «Глаза в паспорте круглые, размер обычный, а вы прям китайка». «Китаянка», — опять вставил Максим и прибавил. «У меня мама учительница младших классов». «Снимок мой», — смутилась я. «Утром глаза и щеки нормальные были». «Только не говорите, что вас пчелы покусали», — захихикал Максим. «Можете подтвердить личность другим документом?» — осведомился Геннадий. «Права, удостоверение рабочее», — перечислила я. «Но везде снимки одинаковые». «Прям не знаю», — прогудел Геннадий. «Сканер починили», — подсказал Максим. «Почему сразу не сообщил?» — рассердился босс. «Так вы молчать велели», — напомнил охранник. «Мужик должен живо соображать, когда ему заткнуться, а когда разомкнуться», — объявил Геннадий и показал на небольшое окошечко в стене. «Встаньте напротив с умным видом. Не надо лыбиться, рожи корчить. Естественная морда лица». Я выполнила приказ, послышался тихий писк. «Личность определена точно», — объявил Максим. «Ворсюколутин Антон Сигизмундович по кличке Ряха. На данном этапе отбывает срок в колонии». Я не выдержала и расхохоталась. «Она баба», — высказался в очередной раз Максим. «Ступил определитель личности, постоянно его глючит». «Ваш сканер заболел?» — продолжала веселиться я. «Наверное, он бурно провел выходные и сейчас не отличает мужчину от женщины». Одна дверь открылась, появился стройный мужчина. «Здравствуйте, Илья Николаевич», — хором отреагировали охранник и его начальник. «Привет», — кивнул стройный мужчина, окинул меня взглядом и улыбнулся. «Госпожа Сергеева, вы меня узнали?» — обрадовалась я. «Получил фото от Коробкова», — объяснил Илья Николаевич. «Сканер определил ее как осужденного Ряху», — начал старший секьюрити. «Гена, успокойся», — велел мужчина. «Твой сканер постоянно заедает». «Мое дело глядеть, чтобы чужая муха не пролетела», — загудел Геннадий. «Заметил несоответствие живой личности с фотографией личности, которая в паспорте. Ну, вообще ничего общего. Волосья не те, глаза не ее, лицо чужое. И сканер сообщил, что уголовник тут». «Молодец», — похвалил мужчину Илья. «Бдительность — наше все. Татьяна, пойдемте». Мы вошли в лифт. Мой спутник нажал на кнопку, потом вдруг сказал... «Уколы гиалуронки и ботокс отнюдь не всем показаны. И не каждый косметолог имеет диплом медвуза. Часто такие специалисты без высшего образования отучились несколько месяцев на курсах, работают по шаблону. Вам не надо использовать инъекции. Держите вес на одной отметке, не толстейте, не худейте. Тогда внешность энное количество лет останется без изменений. Потом, когда все поплывет, сделайте эндоскопическую подтяжку, она мало травматична. В вашем случае хороший эффект продлится долго. Наркоз легкий. Реабилитация, если сделаете у хорошего специалиста, примерно 2 недели. Но все индивидуально. По поводу своего внешнего вида сейчас не переживайте. Глаза появятся, щеки опадут, ну, Мужчина помолчал короткое время и продолжил. «Неделя, думаю, все вернется на место. Купите крем, напишу название. Его Корея производит. Дорогой он, но отлично помогает от отеков». Я горестно вздохнула. «Мне сказали, что выйду из кабинета прямо страшной красавицей?» Мой собеседник пожал плечами. «Так не обманули. Вы реально страшная красавица. Прямо совсем страшная». Я рассмеялась. «Радуйтесь, что вас не уговорили на серьезное хирургическое вмешательство», — хмыкнул Илья Николаевич. «Лично я не видел ни одного удачного. Брови домиком, губки пельмешки, кончик носа приподнят, щеки яблочки. Все дамы сейчас на одно лицо. Мне там еще обещали макияж и одежду подобрать», — тихо объяснила я. «Вероятно, специалист по гриму и шмоткам неплохой», — предположил мой спутник. «Сходите, посмотрите. Если начнут навязывать товар, откажитесь, даже если все отлично выглядит». «Почему?» — изумилась я. Илья улыбнулся. «Часто косметолог или салон имеет договор с какими-то фирмами. Вам предложат их продукцию по завышенной цене. Не берите. Запомните название, зайдите в поисковик, найдите фирменный магазин. Там все в разы дешевле. Или поищите продукцию в сети, сэкономите хорошую сумму». Лифт замер, мы вышли из кабины, медленно двинулись по коридору, и я не сдержала любопытства. «Откуда вы столько знаете про уколы красоты и про все остальное?» — удивилась я. Илья Николаевич остановился у двери в кабинет. «Моя фамилия Горшков. Я патологоанатом, имею диплом медвуза, поэтому сразу увидел, что вас обкололи. И у меня дома супруга, сестра, мама. Они постоянно что-то покупают, разговоры их слышу. Отсюда и образование. Ходите, пожалуйста. Петра нет, он просил извиниться перед вами. Срочно улетел в командировку». Мы очутились в небольшом кабинете, сели в кресло. Илья продолжил. «Петр Андреевич попросил вам помочь. Вы жена Ивана Никифоровича?» Я молча кивнула. «Никогда никому не передаем имена наших клиентов», — продолжил Илья, но сразу сообщил Петру Андреевичу о том, что руководитель особых бригад попросил его поговорить с вами и получил приказ выдать вам сведения, если они есть. Мне сказали, вы ищете труп без документов. Можете составить фоторобот?» «Нет», — быстро ответила я. «Паспортные данные не назову, и лицо повреждено. Из одежды брюки, пуловер. Все сделано российской фирмой Ladies и Manis. Кроссовки произведены в Китае, про нижнее белье информации нет». Я остановилась и добавила. «Одна ее знакомая мне рассказала, что женщина недавно сделала другую прическу, купила новую, почти молодежную одежду. Сильно изменилась внешне. На самом деле, пару месяцев назад мы с Лидой столкнулись в кафе на первом этаже нашего здания. Все места в зале оказались заняты. Но это служебная столовая, поэтому можно подсесть кому-то. Я увидела свободный стул у небольшого столика для двоих, подошла к женщине, которая там обосновалась, поинтересовалась. Разрешите около вас устроиться?» Та почему-то хихикнула, кивнула, а когда я принялась за еду, спросила. «Таня, как тебе мой вид?» Голос оказался знакомым. Я всмотрелась в соседку. «Лида, что у нас делаешь?» Попова кокетливо рассмеялась. «По делу приехала». «Не узнала тебя», — продолжила я. «Сменила имидж, покрасила волосы», — начала объяснять Лида. «Купила новое платье, накрасилась по-другому. Как тебе?» «Сногсшибательно!» — восхитилась я. «Ну прямо слов нет!» Но сказать правду сейчас я не могла. Нельзя называть имя Поповой. Илья Николаевич кивнул. «Чтобы стать прекрасной, зачастую нужны простые действия. Регулярное посещение фитнес-зала, умный косметолог, хороший парикмахер, одежда, которая скрывает недостатки и подчеркивает достоинства, правильная осанка, улыбка. И вы неотразимы?» «К сожалению, многие женщины после 50 лет перестают следить за собой и начинают плохо выглядеть. Спохватываются они, когда начинаются проблемы в браке». Я перевела беседу в нужное русло. «К вам недавно попадало тело с ЧМТ-ЛЧ?» «Подкидыш?» — уточнил мужчина. «Такие встречаются».